Во время перерыва мне записочка пришла на мое имя. Брат Александр просит уделить ему внимание для беседы и просит, чтобы я сказал вслух, когда я смогу уделить внимание. Знаете, сейчас ремонтируется наша машина, и как только отремонтируется, я буду очень торопиться. Но ты все равно подойди сразу после собрания. Если у тебя не длинная беседа, может быть, побеседуем. А если длинная, может быть, и не получится. Но сразу после собрания подойди. Ты позвони, чтобы помедленнее делали. Ну, это мы и позвоним. Попался ты, брат. Если надежда есть, то выйдешь сегодня. Друзья, я еще один пример приведу, чтобы вернуть наши рассуждения о надежде. А потом перейду ко второй части. Я сейчас говорил о надежде в более такой в бытовом вопросе. А теперь приведу пример в духовных вопросах. Я был участником одного разговора. Мы втроем стояли, разговаривали. Молодой человек. В прошлом был член церкви. Теперь отлученный и мирской человек. Его мама... И я. И так вот втроем мы беседуем. И вот он рассказывает. Говорит, когда я принял крещение, прямо во время крещения меня пронзила мысль, что ты не устоишь на пути Господнем. Ты упадешь и погибнешь. Мне страшно стало. В этот вечер все радовались, поздравляли с крещением, а мне не до радости было. Я сильно был встревожен этой мыслью, что я все равно не устаю. И как только случались какие-то трудности, переживания в христианской жизни, я сразу с осторожностью воспринимал, наверное, это тот момент, когда я упаду. Проходило это переживание? Нет, еще не тот момент. Итак, тот момент или не тот момент, и пришел тот момент, когда я упал, и теперь я погибаю. Когда вот это объяснение его мама услышала его, заплакала, говорит, сынок, почему ты нам сразу не сказал? Ты знаешь, что произошло? Дьявол послал тебе мысль и этим лишил тебя надежды. Надежды на то, что ты дойдешь. Надежды на то, что Господь сохранит. Господь доведет. И ты начал свой христианский путь без надежды. И поэтому и упал. Братья и сестры, на самом деле это так. Один молодой человек подходит ко мне, он не член церкви еще, но хочет быть членом. Ему больше 20 лет. И говорит, дядя Павлик, я хочу исповедоваться. Хорошо. Стал исповедоваться, вы знаете, сильно погряз во грехах, сильно. Плакал, исповедовался. Через недельку подходит дядя Павлик, мне опять надо встретиться. Опять встречаемся, он исповедуется опять в некоторых грехах тех же самых. Потом второй и третий раз. И этот круг грехов чуть-чуть сужался, и вот обозначились некоторые грехи, с которыми он постоянно подходит и плачет, и говорит, опять я падаю и падаю. Вы знаете, что я, дядя Павлик, уже предпринимаю? Когда меня тянет ко греху, я беру шило и со всего маха себе в ногу забиваю, аж в кость впивается. Я говорю, да ты что делаешь? Потому что не хочу решить, и вы знаете, немножко помогает. Я говорю, нет, это обман. Нигде в Библии это не найдешь. Не поможет ни шило, ни мыло. Только Господь Иисус поможет. Но для этого нужно иметь надежду. В борьбе со грехом иметь надежду. Какую надежду? На что надежду? На победу. Ведь Христос сказал, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Ну, об этом мы в третьей части немножечко, о фундаменте надежды. Но теперь я перехожу ко второй части своей проповеди. Источник надежды. Если бы сегодня моя проповедь была о вере, я перешел бы ко второй части источник веры, конечно, бы я сейчас стал проповедовать о Библии, потому что написано «вера от слышания», «слышание от Слова Божия». Но так как у нас беседа о надежде, у надежды другой источник. Какой? Вот я читаю в послании к римлянам. 5 глава, не с начала 3 стиха, весь 4 и начало 5 стиха. Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает. Братья и сестры, вот здесь апостол Павел нам нарисовал лесенку из четырех ступенек к этой светлой вершине, которая называется надежда. Первая лесенка – скорби, потом терпение, опытность и только потом надежда. Другого пути нету. Если надежда нам нужна, если надежда прекрасна, если надежда дает силы, если мы с надеждой будем преодолевать и достигнем желаемой цели, то нужно платить цену, нужно достичь, нужно подняться на эту вершину. Итак, скорби, терпение, опытность, надежда. Братья и сестры, простите меня за такую дерзость или дерзновение. Я вас хочу вопрос спросить, ответить поднятием руки. Поднимите, пожалуйста, руку, кому нравится терпеть? Ни одной руки, да? А придется. И об этом мы сейчас порассуждаем. Вообще, скорбь – это переживание, которое близко всем нам. И даже бывают поэты, образы называют «скорбная земля». Почему земля скорбная? Потому что мы, жители земли, скорбим. Поэтому так ее называют. Вообще, начало скорби – грехопадение. Когда человек отвернулся от Бога, когда человек согрешил, и человек опустился в долину скорби. Господь Иисус, наш Спаситель, Он совершил наше искупление. Он решил проблему греха. Он решил проблему вечной жизни. Ну, имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Но от скорби не избавил. Поэтому одна из тем, которые проповедовали апостолы, они проповедовали, что многими скорбями надлежит войти нам в Царство Небесное. В книге Иова переданы такие переживания или рассуждения. Человек рождается на страдания, как искры, чтоб устремляться вверх. Хочу вопрос такой задать. Можно ответить голосом теперь. Устремляться вверх. По месту Писания, мной процитируемое. Человек рождается на страдания, как искры, чтоб устремляться вверх. Фраза «устремляться вверх» к человеку относится или к искрам? Устремляться вверх. Нет, к искрам. Да. Смотрите, человек рождается на страдания, как искры устремляться вверх. Если вы наблюдали за костром, то искры летят только вверх, вниз не летят. Ну, уже если отлетел от костра, и там бывает падают. А с костра летят вверх. Если бы я сейчас проводил беседу с подростками, я бы им рассказал, почему это происходит. А вы все люди взрослые, знаете, не хуже меня это. Искры поднимаются вверх. И вот теперь это рассуждение вот о чем говорит. Когда появляются искры, они летят только вверх. Когда рождается человек, только на страдания. Вот о чем идет речь. О страданиях идет речь. Человек рождается на страдания. Поэтому, дорогие друзья, нравится нам или не нравится, но это факт. И мы все скорбим, и все мы страдаем. Даже маленькие дети страдают. Слышу, плачет малышка. У двухлетней девочки трехлетний мальчик выхватил мягкую игрушку, и она плачет. 10 секунд плачет, 20 секунд плачет, и мне уже надоедать стало. Думаю, я сейчас подойду, прицикну. А не успокоится, подшлепну, ну, чтобы прекратила. Подхожу, Как глянул, а у нее слезы настоящие катятся. Я понял, здесь надо не подшлепнуть. Ребенок скорбит. Да, мягкая игрушка – это пустяк. Но это для меня пустяк, но для двухлетней девочки это не пустяк. И я понял, что у нее настоящая скорбь. Я ее взял на руки, прижал к себе, стал по спинке поглаживать, шептать ей хорошие слова на ушко, и она успокоилась. Малышка скорбит, и мы с этим должны считаться, у нее это скорбь. Она нуждается в утешении. Когда дети подрастают, у них тоже есть скорбь. Ну, допустим, приходит 12-летняя девочка с Игровки и плачет, настоящими слезами плачет. И говорит: «Мама, меня руководитель пересадил с первой лавочки на вторую». Ну, в оркестре. Пустяк или нет? Это для нас пустяк, а для нее нет. И здесь надо много мудрости и утешить ее, и не настроить против руководителя, потому что руководитель может быть с технической точки зрения, это, чтобы лучше там звучание или еще что-нибудь, а у нее рой предположений. Это он своей сестре место освобождает, это он не любит меня, это он что-то против моего отца имеет. Им рой всяких предположений, и она скорбит. Ее тоже надо утешить. У многодетных свои скорби, у бездетных свои скорби, у стариков свои скорби, и все мы скорбим. Дорогие друзья, когда мы входим в зону скорби, а они периодически повторяются и повторяются, потому что апостолы говорили, многими скорбями надлежит войти нам в Царство Небесное. Когда мы входим в зону скорби, там нужно правильно сориентироваться. Там есть перекресток. Направо дорога и налево. И здесь нельзя ошибиться. Знаете, я по разным дорогам ездил. Ездил по дорогам, где очень хорошие дорожные знаки стоят и легко ориентироваться. Ездил по дорогам, где нет вообще знаков. Ну, допустим, в прошлом году мы нашим ансамблем съездили на полуостров Ямал. И 800 километров проехали по зимнику. Не на вездеходе, а заднеприводный микроавтобус. И мы проехали 800 километров, и ни одного знака там нету. На зимниках знаков не бывает. И нужно было ориентироваться, и много было переживаний. Правильно ли мы сориентировались? Сначала ехали по тайге, а потом выехали в тундру. И правильно ориентироваться без знаков сложно. Но тот перекресток, который в зоне скорбей, там есть четко знаки, только нужно не пропустить их. Однажды, я помню, еду мы, ну, на машине я за рулем, еще с братьями, и такая хорошая беседа была, что я на знаки не смотрел. Выезжаем на перекресток, я спрашиваю, куда поворачивать? Братья говорят, не знаем. Один из братьев говорит, а там знак был. А я не обратил внимания. Я тогда включаю заднюю передачу и до знака. Посмотрел, все ясно, и поехал. Конечно, задом можно ездить только в России. В Германии и в Америке задом не ездят по трассам. А у нас хорошо, можно вернуться и посмотреть знак. И правильно сориентироваться. Дорогие друзья, когда мы входим в скорбь, обратите внимание, я сейчас вам прочитаю, какие там стоят знаки. Не пропустите. Если в неправильный курс возьмешь, неправильное направление, будет тупик, будет разочарование. Вот правильный знак. От скорби происходит терпение. Направо будет знак терпение, а налево ропот, негодование, разочарование, ожесточение и тупик. И кто неправильно сориентировался, надежды не достиг, потому что сбился с дороги, не той дорогой пошел. От скорби к терпению. Да, я вас спросил, никто руку не поднял, что нравится терпеть. Братья и сестры, и мне не нравится терпеть. Если какое-нибудь переживание, хочется избежать, хочется найти другой выход какой-то, хочется избавиться. Но имейте в виду, не обойдемся без этого. Надо терпеть. Надо себя на это настроить. Это правильный путь. Терпение. Апостол Иаков о терпении пишет так. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпеть никому не нравится. А чему радоваться? Радуйтесь, с великой радостью принимайте. Вы знаете, что такое испытание? Я по специальности автокрановщик. 10 лет я проработал в молодости на автокране. И автокраны раз в 3 года проходят испытания. И поэтому я знаю, что это такое, и вам расскажу. Испытание – это двойная нагрузка. Мой кран был 10-тонник. Ну, братья понимают, это на базе машины МАЗ-500. Обычная стрела, сваренная с уголков. И ее грузоподъемность, его грузоподъемность 10 тонн. Но на испытание я должен поднять 17 тонн. Знаете, подъезжаешь вплотную, потому что чем выше стрела, тем легче автокрану. Максимальный вылет, то есть минимальный вылет ставлю стрелы. Зацепляют мне 17 тонн. Испытание происходит в присутствии инженера по технике безопасности. На опоры, на канаты, на тормоза, на все механизмы идет почти двойная нагрузка, то есть 17 тонн. Но я, когда проводил испытание автокрану, мне кажется, самая большая нагрузка – это на нервную систему крановщика. Когда я сижу за автокраном и поднимаю 17 тонн 10-тонником, все трещит. И я поднимаю сантиметров на 20, больше страшно поднимать. И должен затормозить, и чтобы тормоза держали этот груз. Он так тяжело качнется, опоры трещат, асфальт чуть-чуть придавливается под опорами. И завис груз. Посмотрели, все, прошел испытание. Инженер расписывается, можно еще 3 года работать на этом кране. Испытание – это двойная нагрузка. И Иаков пишет: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания, искушения, зная, что испытание вашей веры, то есть искушение – испытание веры, то есть наша вера будет подвержена двойной нагрузке, а вы радуйтесь». Чему радоваться? А? 3 года еще можно. А вот чему радоваться. Дальше пишет Иаков. Испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы... Вот ответ после этого слова «чтобы», то есть объяснение «чтобы». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны без всякого недостатка. На этом основании мне так видится, что духовное состояние человека измеряется терпением. Если я умею хорошо проповедовать и хорошие организаторские способности, но терпеть не умею, низкое духовное состояние, чтобы вы были совершенны. А если умеешь терпеть, не роптать, не ожесточаться, а терпеть, это совершенство, чтобы вы были совершенны. Терпением вашим спасайте души ваши. Претерпевший же до конца спасется. Итак, братья и сестры, хотя нам никому не нравится терпеть, но надо настроить себя на это. Без терпения идти по Божьему пути и достичь желаемой цели не получится. Многими скорбями надлежит войти, а от скорби происходит терпение. А дальше я вам расскажу очень интересное. Будьте внимательны. Я знаете, о чем хочу вам интересно рассказать? Как опытность рождает надежду. Это очень интересно. От скорби происходит терпение, от терпения – опытность. Что такое опытность? Это не то, что я прочитал, не то, что я услышал, не то, что я увидел, а то, что я лично пережил. Это опыт. И опытность рождает надежду. Это интересно. Один пример расскажу, он, можно даже назвать его, наверное, избитым. Но он настолько подходит к моей теме, что я себе позволю повторить. В одной воскресной школе преподаватель, молодая сестричка, но очень способная, одаренная, усердная и хорошо преподавала. И ее уроки, когда слушали, дети не баловались. Нужно было за дисциплиной следить. Ее слушали, затаив дыхание. Но по своей молодости она не учла одну ситуацию, которую вы сейчас поймете. Она хорошо приготовила урок и очень эмоционально проводила его. Дети, затаив дыхание, слушали о том, как должен был принести Авраам в жертву Исаака. Она рассказывала, как они подошли к горе Мориа, и Авраам оставил осла и юношей у подножия горы, дает дрова нести Исааку, взял нож и огонь и поднимаются в гору. Между отцом и сыном удивительное взаимопонимание. Они любили друг друга, они доверяли друг другу. И Исаак много раз видел, как Авраам жертвы приносит. Он видел, как Авраам благоговеет перед Богом, которому жертвы приносит. И он видел и знал, как это дорого Аврааму. И теперь они для очень важного дела поднимаются жертву Богу принести. Но у Исаака есть вопрос. И он, имея простые, доступные отношения, любовные отношения с отцом, просто как возник вопрос, так и задает его. «Отец, вот дрова, вот нож, вот огонь, а где жертва?» Исаак даже не подозревал, что этим вопросом он за самое больное коснулся Авраама. Ведь только Авраам знал, кто будет жертва, она рядом идет. Но Исааку он не ответил на этот вопрос. Не знаю, из каких соображений, может быть, у него сил не хватило ответить ему, может быть, какие-то другие были соображения, но он просто сказал: «Сын мой, Бог усмотрит жертву себе». Исаак, конечно же, понимал, что Авраам не ответил ему на вопрос. Но второй раз задать вопрос он не смел. Он понимал, раз отец не стал отвечать, значит, так надо. И он с полным доверием, не понимая, где же жертва, продолжал идти рядом со своим отцом. Когда они поднялись на гору Мориа, очень привычные движения для Исаака, как отец сооружает жертвенник. Соорудил, положил дрова, и потом все стало понятно, все ясно. Жертвой сегодня будет он, Исаак. Когда отец, связав его, положил на жертвенник и протянул руку, чтобы взять нож, и в это время, как закричит одна девочка, закрыла руками лицо и кричит: «Прекратите рассказывать страшную историю!» Да, конечно, руководитель прекратила рассказывать. Она вот что не учла. Она перегрузила психику ребенка. Этому ребенку было всего 5 лет. И она продолжала кричать, закрыв руками лицо. Преподаватель прекратила рассказ, взяла девочку на руки, стала утешать ее. И говорить много хороших слов. Она продолжает плакать и плакать. И потом она сказала фразу, преподаватель, которая после стала крылатой. Знаете, какую фразу она сказала? Она сказала: «Да не переживай, ведь это история о Боге. А все, что делает Бог, хорошо кончается». Чуть-чуть надо было девочке подождать еще, да? Осталось ей следующее предложение. Ангел явился с неба и сказал: «Авраам, не делай этого. Бог благословит тебя и потомство твое», и так далее, так далее. Но девочка до этого не дождалась. И вот все, что делает Бог, хорошо заканчивается. Братья и сестры, а мы с вами верим, что наша жизнь – история о Боге или нет? А значит, хорошо закончится, да? Все, что делает Бог, хорошо закончится. Даже если нам не видно, даже если мы не знаем завтрашний день. Но мы имеем надежду, что закончится хорошо. И смотрите, как сказано, надежда, то есть от опытности надежда. Когда мы имеем личный опыт, что заканчивается переживание благословенно, этот личный опыт имеет огромную ценность. Я вам сейчас покажу на примере Давида. Идет война, вернее, нет, начало войны. Еще не началась, только готовятся. Полки израильские, полки филистимские выстроились друг против друга. И 40 дней выходит великан Голиаф, превозносясь перед народом Божьим и перед самим Господом Богом, понося воинство Бога живого, он превозносится горделиво. И все дрожат, и никто не смеливается выйти в единоборство. И вдруг Давид говорит: «Да я пойду и сражу его». Позвали такого смельчака к царю. Да, конечно, решается вопрос не личный, решается вопрос всего народа, всего государства, поэтому царь должен дать согласие, пойдет кто в единоборство или нет. Его к царю зовут. Давид говорит: «Я пойду и сражусь, и победу одержу». Саул говорит: «Нет, ты не сможешь, потому что ты еще юноша, а он воин от юности». Теперь дальше я буду эту историю рассказывать применительно к моей теме. Давид говорит: «Царь, я имею опыт». Помните, опытность, надежда, да? От опытности надежда. «Я имею опыт». Какой? Скажу. «Я когда пас овец отца своего, лев пришел в стадо и схватил овцу. Я погнался, а лев текать стал. Я льва догнал и разорвал его». Скажите, сильный опыт? Удиви, но это опыт. Это не с книги он вычитал, так было. Царь подумал: «Да, вот это да». Он говорит: «Мало, еще один расскажу. Это тоже мой опыт. Медведь пришел и тоже овцу схватил. Я медведя догнал и медведя разорвал. Ты юноша? Тогда иди. У тебя сильный опыт». И вот теперь, имея такой опыт за спиной, юноша выходит против Голиафа и бежит стремительно к нему. Голиаф видит его, удивился, говорит: «Иди сюда, я тебе голову сниму и отдам тело твое на съедение птицам». Ну, у этого юноши опыт. Если бы Голиаф знал, какой опыт у этого юноши, да? Он льва разорвал голыми руками, а он так горделиво: «Я тебе голову сниму». Да попробуй сними такому голову, который льва разорвал и медведя разорвал. Простите, нельзя к Библии ничего добавлять, я чуть-чуть. Предположим, если бы он не попал камнем в лоб, а? Да он, мне кажется, его ладошкой убил бы, да? Но человек, который льва разорвал, с таким опытом, а кто, Давид понимал, кто ему помог льва разорвать и медведя? Да, Господь Бог. И поэтому он Голиафу, опираясь на свой опыт, Голиафу отвечает: «Ты против меня с копьем и мечом, а я с именем Господа Бога Софа». И, не дрогнув, пошел навстречу Голиафу. У него опыт большой. Льва разорвал и медведя разорвал. И эта надежда повела его к победе. Он бросает камень с пращи, падает Голиаф, отсекает голову, и все, и победа. Вот опыт Давида. Братья и сестры, вот так опытность рождает надежду. Но это опыт Давида, а у нас свой опыт должен быть, не Давида. Как мы выходили из скорбей, с трудностей, как мы терпели. И когда Бог давал победу, когда Бог давал избавление, такие вещи забывать нельзя. Потому что завтра придет скорбь, и этот опыт даст нам силу, или даст силу надежды, и мы будем опять побеждать. От скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности – надежда. От терпения – опытность, если хватит терпения. Вам знакомо такое выражение? «У меня терпение лопается». «У меня заканчивается терпение». Да, такой человек до надежды не достигнет. Если натерпелся – все, складывай свое оружие, да? Претерпевший же до конца спасется. Вот путь к надежде. Расскажу немножечко из истории нашего братства. Бойко Николай Ерофеевич, ну, вы о нем много читали, кто-то его лично знает. А у меня даже перепуталось уже в моей памяти, что я читал, а что слышал. Потому что какой-то период в своем служении я вместе с Николаем Ерофеевичем в поездках бывал, в служении. Проповедовали вместе, спали вместе. И так вот какой-то период я с ним совершал служение. Это начало 90-х годов. И много я от него слышал, когда он рассказывал в церквах или мне рассказывал в машине, потому что мы и дорог много вместе проехали. И вот я расскажу один короткий эпизод из жизни этого служителя. Это, ну, многострадальный служитель. Более 30 лет он пробыл в неволе. Ну, это считая и концлагерь, и потом после плена его срок, все вместе, около 30 лет или более немножко 30 лет он был в неволе. И вот последний срок его, ему дали 5 лет лагерей, 5 лет ссылки. Ну, где-то с год уже прошел срок, еще 4 года впереди, 5 лет ссылки, то есть 9 лет лишения свободы впереди еще. Вызывает его к себе в кабинет начальник зоны. Сильно злой человек, злой. И говорит: Бойко, скажи, твой Бог всемогущий или нет? А Николай Ерофеевич, кто его лично знает, тот знал, тот помнит, что он был очень неунывающий, жизнерадостный и чуть-чуть с юмором. Он говорит: начальник, 100% мой Бог всемогущий, все, что захочет, сделает. А я тебе докажу, что Бог не всемогущий. Начальник, бесполезно, даже не пытайся. Ну как ты докажешь, что он не всемогущий, если он всемогущий? Не докажешь. Слушай меня внимательно. Советский суд вынес тебе приговор 10 лет лишения свободы. И я тебе гарантию даю, отбудешь ты от звонка до звонка 10 лет. И твой Бог тебе не поможет. Следовательно, советский суд сильнее Бога. Что ты на это скажешь? Ой, начальник, я тебе так тоже докажу. Вот смотри. У тебя здесь на зоне, или у нас здесь на зоне, 1500 грешников, не считая администрации, которые нуждаются в спасении. Они все идут в погибель, в ад. Если бы я жил в Одессе, приехал бы к тебе на Дальний Восток и сказал бы: начальник, пусти одну проповедь только сказать, грешникам погибают же. Ты бы меня пустил или нет? Конечно, нет. А мой всемогущий Бог сделал так, я проповеду каждый день, и выгнать не имеешь права. Что ты на это скажешь? Он вон с кабинета. Ну, он ушел. Прошло 5 лет. Вышел Николай Ерофеевич на ссылку. Год ссылки прошел. Вызывают его администрация и говорят: Николай Ерофеевич, ты знаешь, что в стране перестройка началась? Да знаю. Приказ с Москвы пришел. Собирай вещи, завтра домой едешь. А приговор? А советский суд? Все кончилось. А 4 года еще? Все кончилось. Бог свое слово сказал. Хороший опыт, а? Приезжает Николай Ерофеевич домой. Оформил пенсию, он уже был пенсионного возраста. Через неделю вызывает его совбез, бухгалтер, девчушка молоденькая, и говорит: Николай Ерофеевич, на ваше имя пришла справка о реабилитации. Справка о реабилитации – это официальное признание государства, что судили несправедливо. Пришла на ваше имя справка о реабилитации. Распишитесь, вам к пенсии 5 гривен добавили за это. Ну, он расписался, спасибо. Ну, 5 гривен – это булка хлеба. Спасибо. Через 2 недели опять вызывают. Николай Ерофеевич, еще одна справка пришла. Распишитесь. Расписался. Через месяц опять вызывают. Третья справка пришла. Она говорит: а сколько вы сидели? А он говорит: да я больше 30 лет отсидел. Да вы что? Тут бухгалтера все поставляли калькуляторы свои, внимательно слушают. Он такой словоохотный, он час и два будет рассказывать. Он стал им рассказывать. Они отставили работу свою, слушают. Она говорит, и вы до сих пор ходите, ну, 30 лет отбыть в неволе. Он говорит, а я еще бегаю, вот иду, троллейбус отправляется, я могу еще подбежать, в троллейбус сесть. Вы знаете, говорит, когда я сидел при Сталине, Сталин говорил, сгноим. Когда сидел при Хрущеве, Хрущев говорил, сгноим. Когда сидел при Брежневе, Брежнев говорил, сгноим. Когда при Андропове сидел, Андропов говорил, сгноим. Когда при Черненко сидел, Черненко говорил, сгноим. А теперь они гниют, а я бегаю. Хороший опыт, братья и сестры. А сколько нужно было терпеть? 30 лет. Павел Николаевич, вот я хочу вставить 2-3 слова. Проходите сюда. Да нет. Знаете, очень важно. Вот среди молодых часто проявляется такое. Достал. Уже терпения нету. Не грех ли это вот так вот высказывать? И от кого такие вот помышления идут? Вот хорошо бы сейчас взять во внимание, чтобы эти слова не повторять. Вот терпение лопается, вот достал. Это для чего? Еще бы терпела, еще бы терпел. Но когда вот такое скажет, вот я не могу уже, тогда хочется просто, ну, пожалеть. А это во вред. Не достает до конца. Не достал, Бог не достал. А кто-то достал уже. Вот это вот я хотел бы вставить, чтобы запомнили. Да, благодарю. Но надежды не достигнем, если терпения не хватит. Ведь это лесенка Святого Писания. От скорби происходит терпение, от терпения – опытность. И смотрите, еще вот я не договорил, как опытность рождает надежду. Писание говорит… Или такой вопрос. Скажите, если мое понимание и слово Писания не гармонируют, где ошибка? Во мне, конечно. Если Писание говорит, что опытность рождает надежду, следовательно, отрицательного опыта не бывает. При условии, если пойдешь правильным путем. А если кто-то сейчас из вас скажет, я тебе могу рассказать отрицательный опыт. У меня есть что ответить. Проверь, куда ты повернул, когда вошел в скорби. Если пойдешь путем терпения, там отрицательного опыта не бывает. А если пойдешь путем ропота, там все будет. Итак. От терпения... опытность. От опытности надежда. И когда мы приобретаем надежду, она нам дает силы, она нам дает радость. И в скорбях мы можем быть радостными. Почему? Есть надежда. Такого человека трудно смутить. Такого человека трудно остановить. Ну, в смысле сбить с пути Господнего. Потому что он имеет надежду. Ну, я думал, здесь же семейные собрались. Подходит эта тема или не подходит? Я думаю, что очень подходит. Много скорбей у семейных, да? Много переживаний о себе, о своем духовном состоянии. Много переживаний о детях своих. Много переживаний о конце пути нашего. Если мы пойдем евангельским путем, то есть в скорби проявлять терпение, приобретать хороший опыт, утверждаться будет наша надежда, только при такой ситуации может быть и многодетная семья, и радоваться. И люди понять нас не могут, что происходит. И не получится понять, это может только человеку, надеющемуся. Сейчас мы общались немножечко, Степан Григорьевич был, и к нам пришел один человек. Ну, мы там, я уже говорил, мы были в горах на Эльбрусе, и там людей очень много. Там мы проводили благовестие, пели. Кстати, я не знаю, если мои успеют подъехать, может быть, мы с семьей споем еще. А если еще будет ремонтироваться, пока собрание закончится, значит, тогда не получится уже спеть. Пели, люди слушали, там много мусульман. И мусульмане с удовольствием. Кое-кто, правда, говорил, когда уже, ну так, очень много о Христе в словах, в песне, они говорят, ну вы уж сильно откровенно. Ну вы же знаете, что здесь все мусульмане. Это самое большое... как бы выступление, а другие кричат, красиво поют, не мешай. И люди слушают. И вот один к нам приходит пообщаться. Ну, и все спрашивают, а где вы стоите? Мы говорим, ну, вот там наша палатка. И приходят беседовать. Приходит один, а он, знаете, последователь Порфирия Иванова. Ну, знаете, какая-то несуразица там. Он там объяснял. И вот мне интересно было спросить, ну, с ним в основном Степан Григорьевич беседовал, интересно спросить, а какая надежда в вашем учении? То есть они Бога признают, признают вечную жизнь. А надежда какая? А надежды-то нету. А у нас есть надежда. У нас надежда на загробную жизнь. У нас надежда на победы. У нас надежда на благословение Господне. И эта надежда даст силу. Эта надежда поможет нам преодолевать. Эта надежда поможет нам радоваться и веселиться, как Господь говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. А если нет надежды, откуда тогда радость, откуда веселье? Итак, дорогие друзья, многодетные мамы и папы, нам нужна надежда. Детям очень не нравится хмурая мама, не нравится. Детям очень не нравится сердитый папа. Ну, сейчас многие из нас уже дедушки и бабушки становятся. Мне очень понравилось, как один начинающий дед, то есть ему 52-53 года, один с благовестия возвращались, а едут на микроавтобусе этого служителя. А молоденький паренечек, там, братик, говорит, дайте проехать за рулем. Никогда не ездил. Ну, он ему рассказал, как, и он начинает ехать. Бабах на бордюр. А машина-то Т5, новенькая машина. И он на бордюр, на камень, в яму. А служитель сидит вот так, съежившись, и ни слова. Уже когда доехали, а этот водитель начинающий спрашивает, а чего вы ни разу меня не поругали? Он говорит, я учусь быть небурчливым дедом. Это тоже наука. Не хмурая мама, небурчливый дед. Радостные и веселые. Это может только надежда помочь, когда есть надежда. А если нет надежды? Дети будут унывать, когда мама сердита, когда мама уже устала от всего. Да, мама, может быть, не скажет причины, что она почему плачет или почему унылая, но дети это чувствуют, и в семье атмосфера трудная. С этого тупика поможет выйти надежда. Если есть надежда на победу, если есть надежда на благословение, есть надежда на спасение, а теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Итак, я перехожу к последней части моей проповеди. Она будет короткая, и мы закончим собрание вовремя. Первая часть моей проповеди была «Ценность надежды». Вторая – «Источник надежды». А третья – «Фундамент надежды». Один человек приходит к верующему брату, который жил по соседству, и говорит, «Сосед, друг мой, выручи!» «В чем дело?» «Я давно мечтал купить машину, ну, называет модель машины, деньги собирал много лет. И теперь мне попалась машина, но чуть дороже, чем я рассчитывал. Займи мне $2000, чтобы я мог купить машину, пока хорошая машина, нравится мне. Если уйдет, ну, я буду сильно жалеть об этом. Займи 2000». А брат говорит, нет, не займу. Он опускает руки и говорит, а я надеялся. Он говорит, а какое ты имел право надеяться? Ты неправильно надеялся. Если бы я тебе пообещал, что я тебе займу, тогда бы ты мог надеяться. Но, во-первых, я тебе не обещал, а во-вторых, у меня и нет таких денег. Как ты мог надеяться, если у меня денег нету? А я надеялся. Это надежда или нет? Я думаю, что это обольщение, скорее всего, да? Или вот такой еще пример. Когда я только был рукоположен, одному пожилому пресвитеру и мне в помощь ему поручили сделать одно дело. Поехать в церковь. Это церковь в Ростовской области, я тогда в Ростовской области жил. Там нет своего пресвитера. И поэтому нужно, чтобы помощь областной совет оказал. Вот от областного совета нас двоих и послали. А ситуация такова. Один человек, с юности верующий, и притом хороший проповедник, его любили слушать. но много-много лет назад совершил один тяжкий грех и утаил. Прошло много лет, и теперь всплыл его поступок. Нет, не он исповедался, не он покаялся. Всплыл этот поступок, и нужно ехать отлучить его от церкви. Этот пожилой пресвитер, с которым меня послали тоже, ну, я думаю, что меня послали для того, чтобы опыта набираться. Пресвитер опытный, пожилой уже, в возрасте, а я только-только рукоположенный был, и мы вдвоем поехали. И вот встречаются два в прошлом друга, они друзья юности были, им уже по 70 обоим. Один пресвитер, а другой грешник, который годами, десятилетиями носил этот грех. Приезжаем, и вот встреча. Я, конечно, только был слушателем, беседовал пожилой служитель. Этот уже грешник знал, что его грех обнаружен. Он уже ожидал приезда, хмурый такой. Он спрашивает, это правда, вот это, вот это, вот это? Он опустил голову и буркнул, правда. Он говорит, друг мой, я помню нашу юность. Мы с тобой горели и проповедовать вместе учились, пели вместе, в жизни молодежной вместе участвовали. Как же ты так поступил? Ты же пожилой человек, не сегодня, а завтра в вечность переходить и непокаянный грех несешь с собой. На что ты рассчитывал? Ну, с кем не бывает, упал, ну, согрешил. Ну, почему ты не каялся 20 лет? На что ты рассчитывал? Я рассчитывал на то, что благодать Христова так велика, что без покаяния Бог меня простит. Братья и сестры, вопрос вам задам. Велика благодать Христова? А без покаяния простит или нет? А он на это надеялся. Правильная надежда или нет? Нет. Это обольщение, это ложная надежда. Итак, что же является основанием надежды? Это Божьи обетования. Если Бог пообещал, надейся полностью, не ошибешься. Бог пообещал, Он верен в своих обетованиях. Ну, допустим, Бог сказал, если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит. Если я исповедался, я могу иметь надежду, что больше мой грех Бог не вспомнит никогда. Если я покаялся, могу. Это Божье обетование. Бог так обещал, сея с вами во все дни до скончания века. Могу я теперь надеяться, что Бог меня не оставит? Могу надеяться, это Его обетование. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но в искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Если мы входим в какие-то трудности, в глубокие переживания, мы можем надеяться, что Бог сверх сил не пошлет. Это Он пообещал. Это Его обетование. Итак, братья и сестры, то, что Бог обещал, это Бог обязательно исполнит. Только Божьи обетования могут быть основой или фундаментом нашей надежды. Да благословит Господь нас иметь надежду, укрепляться в надежде, потому что надежда есть надежный якорь. Надежда не постыжает, надежда ободряет, надежда дает радость в жизни. Да благословит Господь иметь веру, надежду и любовь, и достичь желаемой цели. Братья и сестры, я готов закончить свою проповедь. Но вот мы сегодня рассуждали о практической жизни, о терпении, о нашем отношении к скорбям. Если у кого-то есть побуждение покаяться, может быть, обновить покаяние, а может быть, кто-то и не покаянный здесь есть, мы предоставим возможность. Я длинного призыва делать не буду. Кто хотел бы покаяться, сейчас прям вставайте и выходите. Прямо вот я говорю, а вы выходите и покаетесь. Если будут желающие, покаетесь. Если нет, мы закончим молитвой наше служение и пойдем на перерыв. Пожалуйста, встанем. И у кого есть еще желание, прямо во время молитвы выходите сюда вперед и можете в краткой молитве совершить покаяние. Пожалуйста, проходите к микрофону.